Обе половинки дверей ударились о мои плечи, я рванулся из автобуса, и двери сомкнулись. Как и ожидалось, Серый не успел повторить мой маневр. Автобус уже тронулся и набирал скорость. Вероятно, подручный Джиги, зажатый в проходе пассажирами, учинил скандал, требуя остановиться, но он все равно уже безнадежно опоздал, потому что я, перебежав через трамвайные рельсы, уже не только скрылся за автобусом, отходящим в противоположном направлении, но и успел вскочить в него. Через две остановки я вышел и смешался с толпой, клубившейся у тротуарного мини-базарчика. Быстро прошел меж рядов киосков и пестрящих тентами прилавков, и, выйдя на угол Арцебушевской и Полевой, успел к подкатившему трамваю. Тройка шла почти до самого дома Марьяны. Езды было каких-нибудь 10-12 минут. «Во дворе у них стройка, много вагончиков», — соображал я, — «так что торчать на виду не буду. Если и сейчас не ответят на звонки, буду ждать хоть до Морковкиного заговенья». Впрочем, телефон может быть и поврежден, и отключен. Значит, тогда вперед на 6-й этаж, квартира 30. Сейчас меня ничуть не смущал запрет Марьяны. Ни в коем случае не подходить к ее дому. Чем бы он ни был продиктован, я был убежден, что все, что связано с Джигой, значительнее и страшней. Убийца. Ищите женщину. Утром, нежась под теплым душем, Анна размышляла о том, о чем она успела подумать, когда в тщетном борении с наваливающимся сном читала записки Ходорова. «Надо немедленно заняться Ириной Скобелевой», или, как она себя назвала при знакомстве писателю, Ганги Лакшми. Дневник, который поначалу показался ей многословной интеллигентской мутью, и который она днем раньше без сожаления бросила бы читать, неожиданно оказался полезным для следствия. Странная девица, племянница, сдававшая писателю комнату старушки, безо всякого сомнения должна была знать больше других об образе жизни Ходорова в Тургаевке. Не может быть, чтобы они там совсем не общались. Интеллектуалов в селе не густо, но даже и не в этом дело. Мистический интерес Ирины Лакшми к Ходорову проявился еще той ночью на вокзале. Естественным было бы предположить, что пророчица не оставит писателя без внимания, когда он будет жить по соседству. А если так, то могут проясниться и какие-то побочные версии. На работу Анна пришла чуть раньше обычного, чтобы упредить Саврасова, собиравшегося с утра в Тургаевку, как он выразился, обнюхать кое-какие детали. Когда оперуполномоченный зашел в кабинет Лариной, его уже ждал там составленный список вопросов по Скобелевой, которые Виктор должен был прояснить или уточнить. Капитан Саврасов принял задание следователя безропотно, хотя ухмылочка, с какой он пригладил цыганистые свои кудри, выдала его оценку новой версии. Работы в Тургаевке для него было немало. Расспросить о Скобелевой участкового Соколова, ее тетку и ее соседей, определить круг ее знакомых, выяснить характер ее отношений с Ходоровым, уточнить, где и с кем была она в ночь на 23 июля. У Саврасова были и свои наметки на командировку. Он намеревался подоскональнее заняться следами, пепелищем у старицы, а также поискать хозяев мешка или сумки, в которые тащили к воде труп. Он уехал, Ларина вынула из сейфа папки и погрузилась в будничную текучку. Две квартирные кражи, попытка угона «Жигулей», бытовой мордобой с причинением легких телесных повреждений. Предстояло побывать в двух местах, опросить нескольких свидетелей, дать задание экспертам написать, по крайней мере, одно обвинительное заключение. Сидорова сегодня Анна решила не тревожить и решительно возразила, когда у нее спросили, не пора ли перевести его из одиночки в общую камеру. К середине рабочего дня у Анны не на шутку разболелась голова. Хуже всего, что стало ломить в левом виске. Если начинается приступ мигрени, то просто беда. 2-3 дня она не человек. Капитан Саврасов объявился около 6, в момент, когда Анна уже принялась убирать со стола бумаги. Сегодня она решила уйти вовремя, обещала зайти в редакцию к Ираиде, у которой всегда находится в заначке что-нибудь неведомое, а не из лекарств. «У меня ведь что-то головка, Бобо, так что ты, пожалуйста, телеграфно», — морщась попросила она, — «по пунктам списка, без живописаний». «Есть». Саврасов повесил фуражку, подсел к столу Лариной. Ему было слегка обидно. То, что он узнал в Тургаевке, требовало сочного рассказа. Однако пришлось пощадить приболевшую, но эмоции сдержать не мог. Крутил головой, смеясь. Но кто бы мог подумать, что это мымра, не складеха, простушка, работающая в кротовке маляром на стройке склада, закончила 2 года назад госуниверситет аж в самой Москве. В Тургаевке она проходит за слегка чокнутую, но относятся к ней все, с кем не говорил, по-хорошему. Добрая, нежадная, поделится последним кульком муки, подкармливает бродячих собак, двери всегда у нее для всех распахнуты, приходи хоть кто. На бутылку дает безропотно, а долгов не спрашивает. Одно слово, прибабахнутое. А была до отъезда на учебу вполне обыкновенная девчонка, никаких отклонений не замечалось. Отца ее в селе не помнит. Мать померла от рака 1 год назад. Зато участковый рассказывал кое-что поинтересней. Никто не знает, куда Ирина уезжает время от времени. Отсутствует, бывает, больше недели. И к ней иногда наведываются гости, и очень даже странные. Однажды 2 месяца назад 2 дня жил в ее доме старенький азиат, то ли узбек, то ли монгол. В оранжевом балахоне до пят, башка выбрита, а с ним какой-то паренек, 18 лет, обыкновенный, хотя видно, что городской. Соседи видели, как они втроем с Ириной ночью тихонько пели у костра во дворе, причем не по пьяни пели, как другие, а в трезвую. И песня-то вроде не русская, хотя, может, и русская. Слова соглядатые так и не разобрали. Бывали и вовсе подозрительные типы, нищие, не нищие, бомжи, не бомжи, но одеты, как правило, в какие-то обноски. Соколов провел однажды со Скобелевой профилактическую беседу, но придраться-то, в общем, было не к чему. Ни драк, ни пьянства, ни морального разложения, никаких других фактов антиобщественного поведения не наблюдалось. Только вот незадача. Самой ее, как мы с тобой и думали, дома не оказалось. На работе. Я хотел смотаться в кротовку, но потом решил, что лучше ты ее сама завтра допросишь. Повестку положил на стол, у нее дом на гвоздик запирается. Так-то. На 10, кажется, Ларина потерла висок, даже это забыла. На 10 утра точно. Саврасов сочувственно вздохнул. Эх, женские мигрени. Ну ладно, послушай хотя бы самое главное. Во-первых, челночные мешки. Или баулы, сумки, все равно. В Тургаевке они имеются в наличии у 7, как мы установили с Соколовым. 6 домов проверили на месте. А 7-й, такой плетеный, по словам Сазоновой, есть и у ее племянницы, причем большущий. Мы с участковым маленько нарушили законность, пошарили в доме Скобелевой. Не обыск, а так поглядели. Нет там нигде такого мешка из плетеного пластика. Куда делся? Вот и вопрос. «Да-да, завтра поговорим. Это все, Виктор?» «Главное не сказала, Анечка».